Параграф 7 4 главы. Главврач гипоталамус, главкиллер ЦНС. Эндо и экзокринные системы тесно связаны с нервной. Многие из ее органов являются одновременно эндокринными железами, объединяя в единое целое тончайший механизм регуляции. Можно выделить 5 уровней этой регуляции. Первый уровень регуляции – внутриклеточный. Клетка – это миниатюрный носитель жизни, в котором заключена генетическая информация, достаточная для того, чтобы при определенных условиях был воспроизведен весь организм. Эта информация записана в структуре ДНК и заключена в генах, расположенных в ядре клетки. В клетках находятся митохондрии, в которых сжигаются топливо, углеводы и жиры. Митохондрии имеют свой аппарат наследственности и деления. В клетке существуют свои внутриклеточные регуляторы, структура которых едина для всего живого. Эти регуляторы устроены так, что клетка самообновляется за счет поступающего извне топлива. Оболочка клетки мембрана ограничивает и защищает внутреннее содержимое клетки при поступлении жизненно необходимых веществ и отторжении шлаков. Мембрана клетки согласовывает первый уровень регуляции, внутриклеточный, с требованиями, предъявляемыми клетке организмом. Рисунок 4.4. Строение клетки человека. Второй, надклеточный уровень регуляции, создается гормонами, о которых я рассказал в предыдущей главе. Они влияют на деятельность клеток. В течение миллионов лет состав клетки остается постоянным. Среда, омывающая клетку по составу и концентрации ионов, совпадает с солевой средой мирового океана до кембрийского периода. Такова сила законов природы, поддерживающего постоянство внутренней среды организма. Концентрация в крови кальция, фосфора, натрия и калия не меняется в течение всей жизни человека, несмотря ни на какие болезни. Этим мы обязаны работе паращитовидных желез и надпочечников. Третьим уровнем регуляции, обеспечивающим взаимодействие между различными эндокринными железами, является гипофиз. Он управляет эндокринными железами и расположен в турецком седле, центральной точке черепной полости. Гипофиз не реагирует на изменения внешней среды. Устройством, оповещающим об изменении внешнего мира, служит гипоталамус. Гипоталамус – четвертый уровень регуляции. Этот небольшой отдел головного мозга, не обладающий четкими границами, имеет двоякую природу. С одной стороны, это типичная нервная ткань, посредством многочисленных волокон, связанная со всеми отделами нервной системы. С другой стороны, это типичная эндокринная железа, выделяющая гормоны, регулирующие деятельность гипофиза. Кроме того, гипоталамус непосредственно через нервный аппарат или свои гормоны воздействует на ткани тела. Наконец, пятый уровень регуляции – центральная нервная система, ЦНС, включающая и кору головного мозга. Особая эндокринная железа, находящаяся в мозге, эпифиз, оказывает влияние на гипоталамус, главный регулятор вегетативных процессов, протекающих подсознательно. ЦНС может влиять на автоматические процессы в организме, протекающие в связи с изменением внешней среды. Однако очень многие функции гипоталамус выполняет без указаний ЦНС. Регулирует рост тела, деятельность щитовидной железы и молочных желез, сон, эмоции, аппетит, теплорегуляцию, энергетический обмен, сердечную деятельность, тонус сосудов, иммунитет, водный и солевой баланс, мочеотделение, процессы в желудочно-кишечном тракте, вегетативную нервную систему и так далее. Сама вегетативная система состоит из двух частей – симпатической и парасимпатической. Они влияют на ткани и органы противоположно. Симпатическая их возбуждает, парасимпатическая – тормозит. Связь внутренних органов с центром осуществляется по двум путям. Первый из них – путь белого вещества спинного мозга. Второй путь – через цепочку пограничного ствола вегетативной системы, который идет сбоку от позвонков. Правая и левая части ствола неравнозначны. Левая управляет артериальными, а правая – венозными рефлексами. Оба ствола образуют 7 мощных сплетений. Первое – промежностное, второе – поясничное, третье – солнечное, четвертое – сердечно-аортальное, пятое – звездчатоузельное, шестое – сонной артерии и седьмое – сплетение блуждающего и тройничного нервов. Над всем царствует головной мозг с его мозаичной корой, составленной как цветок из лепестков, из множества структур разного строения. Рисунок 4.5. Рисунок 4.5. Вегетативная нервная система, нервные узлы и соответствующие им чакры. Этому современному анатомическому описанию вегетативной нервной системы и головного мозга с большой точностью соответствует представление учения йоги о нервных центрах, называемых чакрами. Вот почему хатха-йога не просто набор психофизических и дыхательных упражнений, а направленная на торможение процессов старения, тренировка и управление жизненно важными нервными центрами. На рисунке 4.6 показаны 7 чакр. Они перечисляются снизу вверх в таком порядке. Первое. Четырехлепестковая или корневая чакра, ее еще называют земной, детально показана на рисунке 4.6. Она находится в промежности, соответствует промежностному сплетению и символизируется квадратом. В центре квадрата находится лингам. В основании нисходящего треугольника упирается нижнее отверстие среднего канала, отождествляемого с центральным каналом серого вещества спинного мозга. Часть лингама обвивает в 3,5 оборота змея. Это и есть символ творческой земной силы – кундалини. То есть свернувшееся кольцом змея представляется в сонном состоянии. Своим языком она закрывает отверстие лингама. Вторая шестилепестковая чакра – водная. Она соответствует анатомически поясничному сплетению. Символизируется рыбой, вернее морским чудищем. В частности, регулирует работу мочевого пузыря. Третья, десятилепестковая чакра, огненная, соответствует солнечному сплетению, символизируется овном и, в частности, управляет работой желудка, то есть поддерживает пищеварительный огонь. Четвертая, двенадцатилепестковая чакра, воздушная, соответствует сердечно-аортальному сплетению, управляет дыханием. Маленькая чакра возле нее, соответствующая звездчатому узлу, не входит в счет 7 чакр, но при их описании упоминается. Пятая, 16-лепестковая чакра, горловая, соответствует сплетению сонных артерий, в частности, управляет щитовидной железой. Шестая, 2-лепестковая чакра, волевая, соответствует узлам 10-го и 5-го нервов. И седьмая, 1000-лепестковая чакра, мозговая, соответствует головному мозгу. Понятие о чакрах, нервных центрах, широко используется в йоге при описании многих психофизических упражнений. Их характер, разработанность и эффективность говорят о том, что древние индусы имели очень глубокие знания по физиологии и анатомии человека. Образно говоря, гипоталамус – наш главный внутренний доктор. Особенно ярко его роль проявляется во время голода, когда влияние центральной нервной системы на подбор питания полностью исключается. Он может без оглядки на глупость наших указаний самостоятельно управлять внутренним миром нашего тела. Если бы своим поведением мы могли помочь ему в газообмене, выведении отходов, водно-питьевом режиме, он мог бы регенерировать старые клетки в новые, вылечить все язвы, опухоли, очистить суставы, потратить рационально жир и многое другое. Гипоталамус способен и вовремя дать сигнал отдыха, когда его возможности регенерации и омоложения организма исчерпаны. По сути, вся проблема гармонии внутри нас заключается в простеньком лозунге не мешать тем законам, по которым действует организм и его главный доктор, гипоталамус, со своей командой. Однако, чтобы не мешать, нужно знать, как действует тот чудесный организм, который называется человеком, и как обращаться с ним так, чтобы он всегда был здоровым. Например, хороший хозяин пистолета может его собрать и разобрать с закрытыми глазами. Он никогда не будет подсыпать песок в ствол, стучать по нему молотком, заталкивать пули не того калибра в обойму и тому подобное. Со своим же собственным телом мы, его хозяева, поступаем просто варварски. Литрами заливаем алкоголь и отравляем его наркотиками. Едим то, что пищевой тракт по своим законам не только переварить, но и принять-то не может. Постоянно нарушаем газовый обмен, водно-питьевой режим и так далее. Многие из нас почти перестали двигаться, забывая о том, что белок в принципе нельзя синтезировать без движения. Мы просто игнорируем происходящие внутри нас процессы. В этом смысле мы плывем по течению жизни, как бревна по реке. Первые тревожные мысли приходят к нам лишь тогда, когда у нас что-то заболит. Но и здесь мы ведем себя не так, как подобает. Казалось, самым естественным было бы в первую очередь обратиться к собственному врачу, гипоталамусу, благо это наш подчиненный. Все звери так и делают. Больные животные прежде всего перестают есть, чтобы облегчить работу внутреннему доктору. Руководствуясь древними инстинктами, жуют или не жуют какие-то травы, пьют или не пьют воду, идут к теплу или наоборот на холод, в сухое или влажное место и так далее. Но мы имеем более богатые возможности, чем та же кошка, чтобы помочь гипоталамусу. В нашем распоряжении, по меньшей мере, 40-тысячелетний опыт, записанный не только в безусловных инстинктах, но и в книгах, и в виде другой информации. Печально, что этот опыт мы игнорируем, а это чревато самыми пагубными последствиями.